Глава 8. Благотворительный аукцион «Жемчужины мудрости» являлся одним из традиционных мероприятий бала симфонии. Час спустя я все еще не понимала, кого или что тут продают с молотка. Да и, если честно, знать не хотела. «Сиди смирно, Сойер», — Лили говорила со мной очень даже любезно, но ее взгляд вполне мог принадлежать хладнокровному убийце. Хладнокровному убийце с пинцетом. Я отмахнула ее руку от своего лица. «Боже, пусть лучше меня запрут внутри сицилийского быка, чем я позволю тебе и дальше орудовать чертовым пинцетом и выщипывать мои чертовы брови». Сноска. Сицилийский бык, также медный бык или бык Флорида, древнее орудие казни. Конец сноски. «Ты только что помянула имя Господа в суе?» «Серьезно?» Мои теперь уже идеальной формы брови взлетели вверх. «Тебя это заботит? А не что такое сицилийский бык?» «Полагаю», — чопорно отозвалась кузина, «речь идет о быке, созданном на крупнейшем острове в Средиземноморье». Я с трудом сдержалась, чтобы не поведать ей, что сицилийский бык — это древнее орудие пыток, в котором жертву зажаривали заживо. «У тебя и правда красивые черты лица», — осторожно вмешалась Сэдди Грейс. «Если ты только позволишь нам...» — я встала. «По-моему, дальше я справлюсь сама». Взгляд Лили был бы менее скептическим, даже если бы я объявила, что являюсь реинкарнацией Клеопатры. «Платье, одобренное Лили, лежит на кровати», — напомнила я им. «Туфли рядом с платьем. Я на 90% уверена, что смогу одеться, не устроив апокалипсиса». «Бабушка вынудила». И, скорее всего, не обошлось без шантажа. «Комитет бала симфонии позволит тебе стать дебютанткой. Апокалипсис уже настал». Лили сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Но прежде чем она успела объяснить мне всю серьезность ситуации, мимо моей головы пролетел оранжевый поролоновый дротик и угодил ей прямо между глаз. Лили моргнула. Я развернулась к двери, ожидая увидеть Джона Дэвида, но младший брат Лили был не один, а со своим отцом. Джон Дэвид держал в руке нерв. Джей Ди согнулся у него за спиной, помогая целиться. «Перемирие!» предупредительно закричал младший из виновников. Дядя картинно оглядел Лили и задержался на ее лице. Забрав у сына бластер, он театральным шепотом произнес: «Беги!». Джону Дэвиду не нужно было повторять дважды. Как только мальчишка унесся прочь, Лили наклонилась, подобрала игрушечную пулю и отдала ее отцу. «Лучше не поощрять его. Я очень любящий отец». Джей Ди чмокнул Лили в макушку. «Что есть, то есть. И, кстати, твоя мать немного переживает из-за сегодняшнего вечера, поэтому я заранее хочу заявить, что ты совершенно прекрасна такая, какая есть». Дядя повернулся ко мне с той же самой улыбкой. «Обживаешься, Сойер?» «Если можно так сказать», — Лили прищурилась. «Не возражаешь?» — спросила она у отца и, забрав у него игрушечный бластер, повернулась, прицелилась в меня и приказала: «Надевай платье!» Я фыркнула. Джей Ди медленно попятился из комнаты. «Ну, на этом мне лучше откланяться. Прости, племянница. Я уже давно уяснил, что лучше не вмешиваться в спор между двумя и более женщинами из семьи Тафт». И он ушел. «И часто твоя мама переживает?» — спросила я у Лили. До сих пор ни один из родственников не оказался таким, каким он мне представлялся. Тетя Оливия не походила на холодную и бессердечную. То есть она совсем не соответствовала любимым маминым описаниям. «Мама просто любит, чтобы все было идеально», — дипломатично ответила Лили и опустила бластер. «Знаешь, Сойер, я не ищу конфликтов с тобой. Я стараюсь помочь тебе, потому что так или иначе мы с тобой в одной лодке». Послушать ее, так мы как будто сидели вместе на спасательном плоту посреди кишащих пираньями вод. Хотя, если подумать, я собиралась дебютировать в высшем обществе. Так что, возможно, Лили права. Тронутая тем, что кузина связала наши судьбы, я решила быть помягче с Лили. Ей это все нужно не больше моего, тем более не она должна будет получить полмиллиона долларов. Насколько мне известно. «Расслабься, Лили», — ответила я, гадая, не подкупила ли ее бабушка, чтобы она сыграла счастливую хозяйку дома. «Что плохого может случиться?» 15 апреля, 17:19. «Думаю, мы все согласимся, что все началось с аукциона». «Кэмпбелл!» «Я же говорила, она Люцифер!» «Аукцион!» Маки повысил голос, чтобы перекричать их. «Что за аукцион?» Все четыре девушки одновременно подняли на него глаза. Они выглядели такими невинными, милыми, чистыми, как первый снег. «Господин полицейский», — с наигранной скромностью обратилась к нему Люцифер. «Не мне, конечно, указывать вам, как делать свою работу, но на вашем месте я бы начала с аукциона». Она заговорщически улыбнулась ему. «Если вы хотите узнать что-нибудь полезное, вам лучше сразу расспросить нас о наших сообщниках».